Комната отношений со Вселенной. О, мир настолько большой. Неважно, кстати, вот верим мы во Вселенную или нет. Ну, скажем так, есть некая система большего размера, которая от нас вообще никак не зависит. Согласны же? Бывает, что наш выпускающий редактор подменяет реальную картину мира своими уже затасканными шаблонами, не давая нам даже осознать, что на самом деле происходит. Приведу примеры своей собственной жизни. Я, как тот еще тренер, люблю рассказывать не про историю успешного успеха, а про всякие свои факапы, которыми с удовольствием с вами делюсь. Вот однажды я ехала на машине по своему району. Заезжаю такая на круг, и откуда ни возьмись гаишник. «Что случилось?» – спрашиваю. «Татьяна Владимировна», – говорит он, глядя в мои права. «Вы нарушили правила, Татьяна Владимировна». «Да как же, я нарушила правила, да ну что вы, я не нарушала ничего. Преимущество же у тех, кто въезжает на круг. Я здесь езжу 20 лет». «Вот именно, Татьяна Владимировна, вы тут, Татьяна Владимировна, ездите 20 лет, и вам кажется, что вы все знаете. А я здесь стою уже второй день как раз для таких, как вы, потому что уже 4 дня у вас вон там висит знак «Уступите дорогу». Но вы, Татьяна Владимировна, поскольку 20 лет тут ездите, конечно же, не сочли нужным на какой-то знак посмотреть. Так вот, Татьяна Владимировна, остановил я вас не для того, чтобы оштрафовать, а чтобы обратить ваше внимание, драгоценнейшее, вот на этот знак. Пойдемте прогуляемся со мной. Я вам его очень настоятельно рекомендую посмотреть». И он мне действительно его показал. Прям мы прогулялись под ручку почти. И он мне действительно его показал. Я им была очень ему благодарна. Сказала огромное спасибо и назвала своим ангелом-хранителем. Да, иногда ангелы-хранители вот так проявляются во Вселенной, чтобы сказать нам: «Проснись! Ку-ку! Реальность уже поменялась, а ты все еще едешь по старым заброшенным рельсам», как в анекдоте из моего пионерского детства. 60-е годы. Компания студентов отправилась в поход в белорусские леса, возвращается уже обратно, и вдруг навстречу выходит из леса такой заросший, обтрепанный дед и говорит: «Ребятки, а я смотрю, у вас есть еда, поделитесь с дедушкой». «Да, дедушка, конечно, есть. Можно покушать?» «Конечно». Они его кормят, оставляют ему еще банку тушенки, оставляют ему там банку каши. «А выпить, может, у вас что осталось, ребятки?» «Да, дедушка, у нас еще водка недопитая, на, держи». «Ой, как хорошо, какие же вы хорошие ребятки! Какое же счастье! А что, немцы-то далеко?» «Какие немцы?» «Ну как, какие немцы? Ну, фашисты!» «Какие фашисты, дедушка? Сейчас 60-й год, а война еще в 45-м году кончилась». «Да? А что ж я все эти годы поезда под откос пускаю?» «Да. Опять не смешной анекдот рассказал вам. Да, таких старых программ в нас очень много. Чего ж я все поезда-то под откос пускаю? Ах, мы продолжаем пускать поезда под откос, не замечая, что война давно кончилась, да. Тело сигнализирует о том, что происходит снаружи прямо сейчас. Тело живет сейчас. Но выпускающий редактор активно игнорирует эти сигналы, говоря: «Не-не-не, это не важно. Эти сообщения мы на монитор не выведем, они нам не нужны, они всю картину нам ломают, игнорим». На самом деле они нам очень нужны, очень-очень, как те дорожные знаки, на которые обращал внимание гаишник. Многие люди живут с тяжелым диагнозом, который называется «претензия к миру». Это, знаете, такой диагноз, когда вот человек говорит: «Да козлы они все! Да как они так могут? Чего они от нас все скрывают? Чего они там себе задумали? Это все заговор! Заговор это все заговор!» Так-так, интонации все случайны, извините. Да? Люди считают мир жестким, иногда противным. Люди считают мир опасным, все люди злые, Вселенная другим подарки преподносит, а мне нет, ну и так далее. Для поддержания гармоничных взаимоотношений с миром нужно уметь видеть знаки и правильно их интерпретировать, свою реакцию на них каким-то образом, да, тоже менять. Потому что отношения со Вселенной, вот как в этом пирожке. Олег успел на электричку, но там ему сломали нос. И он теперь понять не может, так он везучий или нет. Ну вот, Олег, вот зачем ты так спешил? Тебе же говорили: не надо. Ну, молодец, ты победил, успел на электричку. Ну, почему тогда вот одним все достается легко и радостно, а другие получают желаемое только через пот и кровь и преодоление? далеко на горе, в дебрях джунглей, жил великий мудрый шаман. Посетили его два друга. Долго они добирались из самой Америки. Первый говорит: «Мы так долго тебя искали, еле выбили информацию из местных, заблудились в джунглях, прорубали дорогу своими мачете, долго упорно покоряли горы и, наконец-то, нашли тебя! Я так рад! Прими же от меня дар в уважение тебе, и теперь, пожалуйста, исполни мое желание. Я хочу, чтобы наш стартап запустился, чтобы наша компания в бизнесе была успешна, чтобы я разбогател и стал знаменит». «Да, это будет непросто», — сказал шаман, почесав затылок своим посохом, глядя в глаза ему. «Вот тебе задание. Видишь ту гору. Тебе надо на нее подняться и там, на самой вершине, установить ветку с флагом твоей компании. Потом спуститься по другой стороне горы, обогнуть ее вокруг по дороге везде, втыкая палки с флагом и названием твоей компании. Этот путь займет у тебя недели две, поэтому, пожалуйста, запасайся провиантом и отправляйся скорее в дорогу, конечно же, один. А когда вернешься ко мне, желание твое будет исполнено». «О, великий шаман, как хорошо, что я встретил тебя», — сказал второй. «Я вообще не собирался, но познакомился вот с этим прекрасным человеком и отправился вместе с ним. У меня, знаешь, какое желание? Хочу тоже свой бизнес раскрутить. Ты можешь мне с этим помочь?» «А, тебе, чтобы раскрутить свой бизнес, нужно смастерить из бумаги кораблик и пустить его вниз по реке». «Так я не понял, почему мне такое сложное задание, а ему такое простое!» — возмутился первый товарищ. «Что-то мне подсказывает, что он был русским. Ну, ладно». «Ну, просто потому, что ты любишь сложные задания и не поверишь мне, если оно окажется слишком простым», — честно сказал шаман, глядя ему в глаза. «К чему это я?» «А, да. Каждому, собственно, дано по вере его. Что-то я где-то слышал такую фразу, да? Вы тоже, наверное». В этом смысле интересно наблюдать, как исполняются желания. Важно, с каким посылом ко Вселенной мы обращаемся. Если вы живете с претензией к миру, ну, на это будет вполне предсказуемая реакция. «А не офигел ли ты, товарищ, так между нами?» «Ну, типа, за что ты мне сломала ногу?» — спросил Аркадий у судьбы. Судьба ему сломала челюсть, вопросов чтоб не задавал. Если человек относится к миру с доверием, то он может открыть огромное количество кладов и сокровищ, недоступных ему во времена, когда он не был готов принимать дары. Да, у нас был один такой участник, Миша, который говорил: «Так, я не понимаю, я всего добиваюсь колоссальным трудом. Мне говорят, будь проще, но у меня не выходит быть проще. Все время мне приходится приносить какие-то жертвы. Я читаю эти все книжки ваши гребаные про ту легкость исполнения желаний, Таня, вот эта твоя вся. Но бестолку, понимаешь, Таня, и чем дальше, тем сложнее, я уже из сил выбился. Можно как-то по-другому?» Ну, я ему рассказала эту притчу про шамана, которую только что вам рассказал, потому что я очень внимательно наблюдала за его поведением во время упражнения с ангелами и подопечными на зеркале. Ну, то, которое с завязанными глазами, помните? О, как Миша сражался с изменениями, отодвигал стулья, путался в веревках. А став ангелов, он вообще не дал ни дышать своему подопечному и постоянно спасал его от всего. «Миша, — говорим мы ему, — ты понимаешь, какое видение мира ты закладываешь в голову своему подопечному? У тебя же глаза открыты, и он думает, что ты про этот мир все знаешь, а ты говоришь ему: мир опасен, сам он не справится, и в нем от этого формируется выученная беспомощность. Сначала человек ходит и страдает от переживаний, что никому нельзя доверять, и все вокруг подводят, приходится все делать самому, а затем вдруг узнает, что мир не такой злой, как ему казалось. Удивляется, что, оказывается, есть возможность делегировать, разгрузиться и тем самым получить немного свободы. И что если довериться миру, осознать, что он прям хороший, то мир повернется к нему иной стороной. С Мишей, кстати, много интересного произошло дальше на тренинге, благодаря тем механизмам, к которым мы плавно, постепенно идем со своей скоростью. Один наш участник, знаете, что рассказывал? «Офигеть, — говорит, — не думал, что так бывает. Должны были эвакуировать машину, но я уже пришел, пока ее еще грузили. И тут я думаю, попробую с ними договориться. Говорю: ребят, а может, отпустите меня? Я ведь уже пришел». А они такие: «Ну, ладно». «Ну, ведь так же не бывает!» А они меня отпустили. Я всегда смеюсь в такие моменты. Ну, просто дело в фокусе внимания. Это не мистика. Это избирательность картины мира называется. Еще раз, это не мистика, это избирательность картины мира. что в одной версии программы невозможно, в другой совершенно естественное событие. Чтобы показать, какие стратегии взаимодействия с системой большего размера бывают у людей, я хочу рассказать, как мы на зеркале в самом начале раздаем участникам трикотажные банданы. Они нам нужны, чтобы глаза завязывать. Но мы обычно говорим так: пожалуйста, закройте глаза, но только по-честному. А Вселенная вам выдаст подарок, он же рабочий инструмент. Лично ваш останется вам на весь тренинг в собственность. То есть участники не знают, что мы раздадим банданы. Раздаем мы их вместе с Максимом и нашими ассистентами специально в рандомном порядке, не по кругу. Это прям очень важно. Как же интересно наблюдать за тем, как народ на это реагирует. Одни, например, сидят и думают: ну вот, конечно, сейчас всем достанется, а мне нет, вот уже третий раз мимо меня прошли. Вторые протягивают раскрытые ладони. Им, кстати, очень легко положить в ладони подарок, и они начинают его исследовать и радоваться. Третьи сидят, скрестив руки на груди, в закрытой позе, да еще иногда пледом накрывшись. Вот куда им Вселенная эту повязку должна всунуть? Я волнуюсь каждый раз. Вот в какое отверстие засунуть его? Человек иногда загадал желание. Куда тебе засунуть? У тебя нет принимающего ответа. А, извините. Четвертые говорят: ну вот фигня какая-то. Я думал, мне дадут что-то полезное, а тут какая-то тряпка. Я уже ждал какого-то коробки или чего-нибудь приличного. А ведь ничто снаружи не может помочь человеку, если у него внутри сидит вот эта хрень в стиле «всем дадут, а мне нет». Ну, какое это имеет отношение к объективной-то реальности? Откуда эта мысль сейчас? Ну, может, ветром надуло. Ой, в жизни это вообще постоянно эти ветра, все время что-нибудь надувают. А потом, кстати, да, продолжаю про упражнение, вам рассказывать, чего я отвлеклась. Участники, короче, открывают глаза и видят эти повязки разноцветные. Они у нас разных цветов, и мы их совершенно рандомно раздаем. Ура! Я как раз думал об оранжевом цвете, и у меня оранжевая. А я прям видел, что она зеленая. А я думал, что она зеленая, она оказалась красной, и мне не нравится. Ну и, спрашиваю мы в таких ситуациях, ну и все. Совсем все? Ну всем достались хорошие, а мне опять говно какое-то. Что за цвет вот этот, например, сиреневый, блеклый какой-то вообще, фу. Это говно, а не цвет. Ну, казалось бы, и... Вы что думаете, человек в этот момент просит дать ему другую повязку? Логично было бы, наверное, да? Не-а. Он продолжает сидеть в состоянии унылого говна, накручивая себя. И вот она, вот в одном вот этом жесте проявляется его стратегия взаимодействия с миром. И мы такие с Максом: а может, ты хочешь это исправить? Ну, вдруг ты хочешь попросить заменить на другой цвет? Он такой: а что, так можно было? И человек искренне удивляется, потому что он привык всегда терпеть и ворчать. Что дали, то и бери, нечего выделываться, да? Но если тебе некомфортно, ну можно же сообщать об этом миру и договариваться. И тогда человек вдруг начинает применять другую стратегию, рэкетную. А вот мне синий нравится. Давай, ты мне синюю, а я тебе сиреневую. Тот человек отвечает: не хочу, мне нравится синий, почему я должен тебе ее отдавать? Ну вот видите, говорит человек, обращаясь к нам с Максом, вот так всегда. Ржака такая, конечно. Но откуда вот эта претензия в голосе и вызов? Зачем это говорить с такой интонацией? Можно сказать: ребят, а вдруг кто-нибудь хочет поменяться? Это совсем другой вопрос, согласитесь, да? Или спросить: дорогая Вселенная, а вдруг у тебя есть другие цвета, кроме этого сиреневого, который мне не нравится? А вдруг у Вселенной, ну, в данном случае представителем Вселенной являемся мы, тренеры, есть запас побольше? Ожидание – это один аспект, а другой – взаимодействие с самой большой неопределенностью. Если спросить ангелов-хранителей, которые очень боялись за своих подопечных, что для вас страшнее всего, чего боитесь-то, о чем беспокоитесь? Обычно ответ такой: мир очень жесткий, острые углы, твердые стены, люди хаотично ходят и могут ударить. Угол жесткий, ну, пожалуй, да, жесткий. А может ли разве быть иначе? Конечно, если исходить из того, что от нас ничего не зависит, а жесткий и страшный мир нас атакует, тут, конечно же, нужен пожизненный ангел-хранитель. Как в анекдоте. Пьяного мужика с разбитым лицом привозят в институт Склифосовского и спрашивают: что случилось-то? Да ничего, говорит он, шу я нормально шел. И вдруг этот ваш сучий асфальт как прыгнет на меня и прав в лицо. Да, ужас. Такой человек никогда не сепарируется от родителей, не выйдет на самостоятельную работу. Но эта история не про взрослость, не про осознанную любовь и заботу о себе. Вообще нет. Взрослость – это найти верную стратегию взаимодействия с миром, научиться делать все самостоятельно и адекватно. После столкновения с жестким предметом ваше поведение меняется? Да или нет? Если нет, и вы как носились, так и носитесь, то, скорее всего, в этот момент, простите, но вы совершенно неадекватны. Потому что если я сталкиваюсь с жестким предметом, в моей картине мира подгружается решение изменить мое поведение. Ну, может быть, вести себя внимательнее, руками ощупывать пространство, замедлиться, наконец, замедлиться. Можно комфортно взаимодействовать с жестким миром в определенном внутреннем состоянии. Все вокруг становится мягким и безопасным. Забегая вперед, скажу, что это состояние называется ини, мы его скоро будем исследовать. Оно стремится сделать мир мягким за счет себя же. А каким образом? Да очень просто. Давайте возьмем для примера, например, пол или стул или стену. Они точно жесткие? Вот эксперимент. Пожалуйста, напоминаю, если вы за рулем, пожалуйста, не подвергайте опасности себя и окружающих. Если будете делать эксперимент, остановитесь на обочине. Сожмите правую руку в кулак и резко ударьте по полу. Только адекватно, конечно, чтобы руку не повредить. Готовы? Жесткий пол? Ну еще бы, очень. От него надо охранять. А теперь левую руку превращаем в тряпочку. Такую, знаете, тряпочка. Она становится расслабленной и как будто бы болтается на ветру. Представим себе, что рука, она такой, знаете, осенний лист. И медленно падает в безветренную погоду. И медленно, и мягко опускается на пол. Почувствовали? Ну, как вам пол? Да не может быть! Пол правда такой мягкий? Казалось бы, один и тот же пол в одном и том же месте. Да как так-то? А вот так. Бывает упругое соударение, как мы знаем из курса физики, а бывает неупругое. И от этого свойства часто зависит результат взаимодействия. Это реально то, чем мы можем управлять. Поделюсь одной из моих любимых баек из интернета. Это именно такая жизненная байка, история. СССР. Сертификация советского аэробуса Ил-86 для международного рынка. Один из пунктов обязательных испытаний – тест на герметичность кабины после столкновения с птицей, когда она бьется о стекло кабины пилота. Для проведения испытаний в соответствии с новейшими международными требованиями безопасности пришлось купить пушку в Германии, специальную пневмопушку, такую, которую устанавливают на определенное расстояние от кабины пилота и производят пневмовыстрел, имитируя столкновение самолета с птицей. Чтобы максимально приблизить птичий краш-тест к реальности, пневмопушку заряжали обыкновенную тушку курицы конкретного веса. Понимаете, да, как это устроено? Ага, отлично. Купили пушку, смонтировали, все проверили, зарядили птицу, выстрел! К ужасу заводчан. От выстрела она разнесла вдребезги рамку морды самолета, вынесла стекло, пролетела сквозь кабину, выбила дверь пилотов и пролетела чуть ли не на треть салона, повредив несколько кресел. Кошмарные результаты ЧП! Так, еще раз, проверили настройки пушки. Вес курицы, все в норме. Значит, либо математические просчеты прочности, либо дефект исполнения. Выдрали всех от конструкторов до изготовителей, внесли изменения, собрали другую кабину, начали новые испытания. Калибровка пушки. Взвешивание курицы. Выстрел! Стекло пробито насквозь. Дверь в кабину пилотов серьезно повреждена, но курица не улетела к пассажирам, уже лучше. Новые расчеты. Усиление всех элементов, изменение состава стекла, всех креплений и соединений, калибровка, взвешивание, выстрел! Стекло разбито, куски курицы по всей кабине, но дверь пилотов цела. Многократные усиления рамки стекла. Применены новейшие материалы, военные технологии, курица, выстрел, стекло разбито, но все-таки осталось на месте. Курица рикошетит, улетая в сторону, но все равно есть разгерметизация салона, а это уже провал испытаний. Ух, конструкторские ресурсы почти исчерпаны. Кому-то пришло в голову, что дело не в самолете, а в пушке. Вероятно, она слишком сильно стреляет. Написана претензия производителю. Приложены фото всех испытаний, вызваны специалисты для разборок. Приезжают немцы и просят провести весь комплекс испытаний при них. Причем они хотят, чтобы русские специалисты от начала до конца испытания провели сами, иначе не понять, все ли они правильно делают и где возможна ошибка. Наши, в строгом соответствии с инструкцией, все монтируют. Немцы молча смотрят, фиксируют на видео. пушка, самолет, взвешивание курицы, выстрел, стекло цело, но в итоге все равно небольшая щель, разгерметизация кабины пилотов. Курица рикошетит вглубь павильона, круша все на своем пути. Наши победно смотрят на немцев, а? Те, открыв рты, затихают, переглядываются и таращатся на конструкторов. Члены нашей комиссии сыплют учеными терминами, доказывая, что невозможно, невозможно при таком выстреле с такими параметрами сохранить герметичность кабины и, соответственно, получить международный сертификат. Невозможно! А обалдевшие немцы молчат. И когда глава немецкой делегации вновь обрел дар речи, он расставил руки в стороны и произнес: «Невероятно, чтобы кабина гражданского самолета вообще смогла выдержать такое испытание, получив столь минимальные повреждения. Это феноменально. Мы поставляем наше оборудование почти всем авиапроизводителям в мире, и я уверен, что ни один другой самолет не выдержит ничего подобного. Хорошо, что вы еще не приступили к краш-тестам двигателей с помощью нашей пушки. Кстати, она здесь вообще, честно говоря, совсем ни при чем. Просто мало что способно выдержать выстрел в упор полуторакилограммовым ледяным ядром. Ведь курицу перед тем, как заряжать, надо не только взвешивать, но и размораживать». Да, специально делаю паузу, чтобы вы представили себе, что птицы вообще-то замороженными не летают. Они вообще-то вполне живые и теплые, да. И столкновение птицы со стеклом — это размороженная курица, конечно же, а не ледяное ядро. И это крайне важно. И это одна из смыслообразующих метафор всей нашей аудиокниги и всего нашего тренинга «Зеркало». Вы поймете позже, почему. Конечно же, я училась на инженера, и я выполняла такое практическое задание — измерить твердость предметов. Есть прям шкала твердости по Бринелю. Шарик с определенной силой вдавливают в предмет, и так измеряют его твердость. Но сейчас ведь вопрос не в физической жесткости или твердости, не в объективном мире, а в субъективном, в субъективной реальности. Если ваша задача не разнести весь мир вокруг, предлагаю начать размораживать внутренние тушки курицы. Ну и внешние тушки тоже. Потому что в жизни вообще-то многое, я бы даже сказал, почти все, зависит от того, в каком мы находимся состоянии. Упражнение «Мягкая жесткость». Наше практическое задание в изучении этого состояния очень простое — сделать жесткие предметы мягкими. Ну, все нормально, конечно, в субъективной реальности. Посмотрите вокруг. Что вы считаете жестким прямо сейчас? Угол подоконника, может быть, дверь, стену, потолок. Попробуйте не биться о них мизинцем или локтем, а скользить мягко и медленно. Покружить вокруг них. Включите какую-нибудь иньскую медленную музыку. Покачайтесь немного на ее волнах. Вспомните, какой из центров движения лучше погружает вас в расслабленное состояние. Завяжите себе глаза. Ваша задача — касаться центрами движения разных предметов. Главное — не пытаться угадать предмет, а просто воспринимать его качество, как ощущение. Какой он? Пушистый, гладкий, теплый, холодный. И концентрироваться только на процессе. Комфорт создает плавные движения. Можно ходить медленно. Кстати, если вы пойдете спиной вперед или боком, то мозг сразу сам включит режим медленности и осторожности. Можно представить себе, например, что воздух стал гелеобразным, потому что, например, в очень соленой воде особо не побегаешь, да, надо медленно двигаться, есть сопротивление среды. Вот можно себе представить, что сопротивление среды стало высоким, и поэтому приходится в воздухе двигаться медленно. Если представить, что воздух стал густым, как желе, то абсолютно любой центр движения воспринимает предметы мягкими. Важное условие: пожалуйста, контактируйте с ними на вдохе, как будто включается внутренний пылесос, и вы как будто к углу присасываетесь. Неважно, каким центром движения. Попробуйте заметить. Еще до прикосновения к острому краю рука начинает как будто чувствовать, ощущать его форму, обтекает, и опасные углы даже становятся, приятными на ощупь. Но физически они, разумеется, жесткие, имеют определенную твердость, все нормально с реальным миром. Но если вы будете двигаться к ним медленно, то для вас просто не станет неожиданностью встреча с этим углом или стулом, или человеком. Так физически жесткие предметы становятся психически мягкими. Странная фраза, да? Ну хорошо, возьмите нечто острое, например, вилку, и ударьте по ней рукой. Тихо-тихо, ну не очень сильно. Больно, ну ясен пень. Конечно, больно. А теперь постарайтесь максимально расслабить ладонь и потрогайте острые зубцы очень медленно. И ничего такого не случится. Или, идя спиной вперед, мы не контролируем ведь зрением, куда наступаем, и вынуждены двигаться неспешно и аккуратно. Если вы погуляете так, например, в защищенном пространстве типа сада или парка, где никого нет и есть только предметы, то вы заметите, что за миг до встречи с предметом, даже не до столкновения, а именно до встречи, до соприкосновения, вы как будто бы уже знаете, что он там есть. Вы успеваете эту информацию воспринять каким-то образом. То есть нам она поступает, просто мы успеваем ее обработать сознанием. Сознание медленное по сравнению с ощущениями, просто невероятно медленное. Какая обратная связь включается, когда мы взаимодействуем с миром медленно, исследуя его? Кажется, что появляется сверхчувствительность. Это прямо удивительная штука, если вы просто поговорите с кем-то из своих друзей и договоритесь с закрытыми глазами медленно прикоснуться друг к другу руками, вы заметите, что прикосновение случится раньше физического. Вы начнете чувствовать температуру. Это не сверхчувствительность, это обычная чувствительность. Понимаете, мы так скроены, мы так устроены. Мозг успевает обработать информацию, которая приходит. Если рядом стоит человек, то вы будете чувствовать запах парфюма или дезодоранта, или просто запах самого человека, его тепло или движение воздуха. Особенно ясно мы это осознаем, закрыв глаза, конечно же. Ну, просто так проще сосредоточиться на ощущениях. Закрывая глаза, вы передаете контроль восприятия телу, а это и есть один из признаков иньского состояния. Предлагаю зафиксировать эту идею и пойти дальше. Чем богаче станет наш язык описания, тем глубже мы вникнем в его суть. Ведь одна из наших задач — это понять, как научиться гармонично существовать в каждой из комнат роскошной квартиры. Тело гораздо мудрее, вложенные в нас подспудные идеи справиться с ним, заглушить ощущения, подавить чувства и эмоции. Анализируя упражнения, которые мы уже выполнили, попробуйте осознать через ощущения в теле свой тип взаимодействия с миром, жесткий он или мягкий. Чем больше вы знаете о себе, чем осознаннее относитесь и понимаете, что для вас лучше, тем вам проще с миром, а миру с вами. Если я знаю, чего хочу, значит, могу объяснить это другим людям, и тогда мне не придется воевать за свои границы.